третьи поперек входа на полубак. Они прикрыты брезентом, закреплены как только можно. Но ясно, конечно, что в большую волну они явятся большой перегрузкой для палубы. Одним словом, Терра-Нова — не самое успокаивающее зрелище, но ведь мы приложили все свои знания и умения, чтобы закрепить палубный груз, не дать ему двигаться по палубе, защитить животных как можно надежнее от ветра и волн. А уж о том, что не в нашей власти, бесполезно и горевать.